«Эмма, соберись!» Вновь шевельнулись губы моего наставника, потому что я не могла не смотреть, как разговаривали на повышенных тонах Люций и Райан. Не должна была этого делать, но у меня не получалось отвести глаза. А ведь я приехала в Мейвард, чтобы победить. Собиралась доказать себе, отцу, своему наставнику, всем в Академии, а еще и в Меридии, хотя всем по большому счету на это наплевать, что я лучшая, и все эти годы готовилась не зря. В мои планы не входило влюбляться, а затем переживать и нервничать из-за другого человека, который прекрасно умел за себя постоять. «Ну ты и дура, Эмма Карвилл», — сказала я себе, всеми силами стараясь сосредоточиться, отвести взгляд и перестать смотреть туда, где спорили Люций и Райан. Мне казалось, что Люций наседал на лорда Брентона, ругался, угрожал ему и изрыгал проклятие, тогда как Райан... Тут объявили о начале поединка, и я не успела рассмотреть ни то, что сделал Райан, ни то, за какое время ко мне успела приблизиться мейвордская демоница. Только что она была в дальнем конце квадрата, и вот я уже делаю все, чтобы уйти от ее атаки и увернуться от просвистевшего всего в нескольких сантиметрах от моей шеи меча. Повезло, мне все же удалось уклониться, а мой артефакт защиты вовсе не вспыхнул красным, фиксируя удар. Хотя он мог. Я была слишком близко к собственному величайшему позору. К тому, что Эмма Карвилл, звезда и надежда Меридии, так меня называли, продула бы свой поединок в первые же секунды после его начала. Причем какой-то девахе, размахивающей мечом так, словно она привыкла разделывать говяжьи туши на местном рынке. «Наверное, она и разделывала», — промелькнула в голове, потому что мне удалось уйти и от второй, незамедлительной и незамысловатой атаки, после чего я начала понемногу возвращаться в чувства. Взяла себя в руки, принялась контролировать дыхание и движение. Затем выкинула Райана Брентона из головы, а Люция Харроу так и вовсе на помойку. А все эти голоса, тех, кто был против меня, потому что они болели за демоницу, они нисколько мне не мешали, лишь подзуживали. Заодно показывали, в какую пропасть я едва не угодила, позволив чувствам взять верх над моим разумом. «Соберись, соберись!» — твердила я себе, потому что пришел черед уже моей атаки. Дыхание, шаг, удар. Уже скоро подавляющее преимущество демоницы развеялось, словно дым, потому что не было никакого преимущества, а имелся лишь мой временный и глупый ступор. Теперь поединок шел уже по моим правилам, именно так, как и должно было быть изначально, потому что я смогла сосредоточиться, следила за каждым ее движением и предугадывала, что она сделает дальше, понимая, что помощнице мясника с городского рынка нечего противопоставить Эмме Карвилл. Но я все же дала зрителям еще немного насладиться нашим поединком, наслаждаясь им сама. А затем, когда мне стало это надоедать, я его закончила. Три взмаха меча, два желтых ранения, а затем последнее — красное. В шею. Я сделала то же самое, что пыталась провернуть со мной демоница, но той не удалось. Мне же не составило это никакого труда. Хотя ей повезло, что я не затолкала рукоять меча в ее привыкший сквернословить рот. «Полная победа, леди Эмма Карвилл из Меридии!» Долетели до меня слова главного судьи, на что я поклонилась и пошла. Но не к Райану, стоявшему в конце квадрата, и не к Люцию, застывшему неподалеку от него. Я отправилась к своему наставнику, Эгону Старвину, ни разу не посмотрев в сторону лорда Брентона. «Эмма!» — произнес Старвин сурово, стоило мне приблизиться. «Ничего не говорите», — взмолилась я. «Просто заберите меня отсюда. Кажется, мне вредно общение». Райан был уже рядом, смотрел на меня и, судя по его лицу, он надеялся... На что? На то, что это сумасшествие, во время которого мы невероятно сблизились и продолжали уверенно двигаться навстречу друг другу, продолжится? Но я не могла. Не могла. И еще я не понимала, что мне со всем этим делать. «Мы уходим», — произнес за меня Старвин. «Лорд Брентон, лорд Харроу», потому что тот тоже был рядом. «Эмме нужно сосредоточиться и побыть в одиночестве перед следующим поединком. Прошу вас оставить ее в покое». Я стояла, смотря в небо, и твердила про себя. «Соберись, сосредоточься и не думай о Райне, не думай ни о ком, кроме самой себя». Впереди у меня было еще 4 поединка, и я собиралась победить в каждом.